Павел Матисов. Путь кочегара 4. Глава 1. Ликон. Вкусный запах жареной рыбки вывел меня из сонного состояния. Потянувшись, я подсел к костру и принялся с удовольствием уплетать пойманную пхоль добычу. Все-таки приятно путешествовать с помощником. Можешь поспать, я покараулю. Все в порядке, господин. Один день без сна для меня не проблема. Нам лучше уйти подальше в светлое время, а ночь потратить на сон. Как скажешь. Пожал я плечами и осмотрелся. Мы находились рядом с отвесной скалой недалеко от мирно текущего ручейка. Костер, ароматная рыбка, греющее солнце, журчание воды, шелест травы и приятная компания. Походная романтика. Не так я себе представлял трапезу первого дня Нового года. Впрочем, все лучше, чем опостылевший оливье и холодец. «Холодец», — проговорила по слогам Сати, — «мясное желе». «Вы правы, звучит мерзко», — скривилась Пхоль. «Желе ведь должно быть сладким, из ягод или фруктов». Покончив с перекусом, мы отправились в путь. Шли на юг по холмистой местности до тех пор, пока солнце не скрылось за горизонтом. Обосновались на ночь в небольшой рощице из невысоких деревьев. Пепельное плато имело скудную растительность. Спустя несколько дней мы должны будем достигнуть восточной части Чифу, через которую ехали ранее. Там все наоборот. Лесные исполины тянулись вверх на десятки метров. Наверное, зависит от обилия воды или состава почвы. Уже на следующее утро стало понятно, что надо срочно добывать пропитание. Человек может довольно долго жить на подножном корме или совсем без еды. Вот только ходок по горам из него будет еще тот. Ну а ночи все еще были холодными. Без запаса духовной энергии, для которой требовалась пища, можно легко околеть. Как назло, в этих пустынных местах обитало не так много зверья. Мы встретили похожих на горных козлов существ. Однако моя радость была недолгой. Животные владели аналогом огненного шага, пускай и всего лишь черной или серой ступени. Хлопки под широкими копытами позволяли им прыгать на многие метры ввысь, забираясь на крутые склоны. Скотина цеплялась за малейшие уступы и быстро скрывалась от преследования. Настоящие козлы. Пару раз я почти попал по ним кочерангам, но заразы успевали скрыться от летящего снаряда, да и чуяли людей издали. Я переключился на мечеклювов, птиц размером побольше ястреба, но меньше орла. Они частенько провожали нас, доклевывая объедки или следя за чебулем голодным взглядом. Я использовал хургла как наживку, оставляя его на открытом месте. Голодные мечеклювы пикировали на зверька, намереваясь проткнуть жертву своим острым, окутавшимся черным огнем кинжалообразным клювом. И тогда я выпрыгивал из засады и отправлял кочеранг в полет. Не всегда удавалось попасть, но упрямые пернатые не отставали, давая мне много шансов. Так что вскоре пошли успешные броски. Обычно одного удара хватало, чтобы завалить птицу или перебить крыло. Мяса с мечеклювов было мало, к сожалению, но нас и такая трапеза устраивала. Сати находила в рощах некоторые съедобные коренья и травы, в результате чего получалась вкусная и сытная похлебка. Я ознакомился со свитком, переданным принцессой. Для микстуры текучего источника требовались глаза снежной виверны, жвалы пещерной многоножки, вода из текучего источника, древесное железо, темное сердце утопленника и привычный жгучий лист с перцовой мятой. Самыми труднодоступными ингредиентами считались глаза виверны и вода из текучего источника, который было непросто разыскать. Спешить нам было некуда. Еще следовало ши развить, да-да, подтянуть, и только потом применять зелье для перехода на следующую ступень. Впрочем, начинать собирать ингредиенты можно начинать уже сейчас. Пещерные многоножки и снежные виверны обитали, по словам Сати, почти по всей подкове, в том числе и неподалеку от ставки ордена Семи Облаков. А вот текучий источник в Триумвирате находили редко. По слухам, это особый подземный источник, смешанный с глубинными выбросами духовного огня Фанши. Жидкость формировалась где-то в земной толще при огромном давлении, температуре и еще каких-то неизвестных условиях, после чего иногда выходила на поверхность. Мы продолжили двигаться на юг, перебираясь с одного холма на другой. На третий день пути вышли к небольшому бедному поселку с мазанками из серой глины. Денег у нас оставалось с гулькин нос, но на мешок риса хватило бы. Мы решили обождать и понаблюдать издали с одного из утесов. И не зря. В деревне находились гуннские всадники. Периодически они отправлялись на вылазки, исследуя окружающие земли. Похоже, Наен отправила солдат выследить нас. Возможно, Чинсук у нее попросил вернуть блудного гунского сыночка. Граница между Чифу и Ланглин обозначалась редкими путевыми столбами. Мы прошли мимо, не заметив их. В этих глухих предгорьях не было необходимости тщательно размечать границу. Восточная оконечность являлась отличным ориентиром. Мы двигались вдоль горной цепи на юг. Лишь по появившейся густой растительности и высоченным деревьям стало понятно, что мы пересекли границу. Чебули исправно приносил нам ингредиенты для зелий, хоть и не тех, что нам требовались для микстуры текучего источника. Восточные земли Чифу полнились различным духовным зверьем. Все они умели в той или иной степени пользоваться духовной энергией. Атаковать, защищаться, быстро убегать или чуять угрозу. На агичиев или гигантозмеев мы не смотрели, а вот буйволов местных попытались достать. Я попробовал издали ударить одного из них кочерангом, однако затем нам пришлось долго улепетывать от обезумевшего стада. Больше к стадным животным мы не подходили. Постепенно я учился лучше владеть кочерангом. У меня не получалось направлять его полет напрямую, но с помощью духовной связи я мог слегка замедлять оружие, что позволяло корректировать траекторию. Таким образом я и забил одного горного козла черной ступени, удачно попав в шею. Застрявший в шкуре кочеранг можно было тянуть на себя, тем самым замедляя зверя. Сати подоспела к раненому козлу и после скоротечного боя забила дичь. Даже козлы здесь умели дать сдачи практикам. Наконец нам удалось нормально перекусить и восполнить силы. Помимо прочего наделали немного запасов мяса. Также нам удалось обнаружить лёжку корневика. Монстр был для нынешнего меня не таким уж и сильным. Кочерангом я быстро обрубил его лианы-щупальцы, а затем осторожно забил издали, метая свое оружие. Сати принимать участие в битве не стала, оставив меня разбираться самостоятельно. Впрочем, я понимал, что в случае угрозы она придет на помощь, а не как раньше, будет наблюдать с удовлетворением за тем, как меня едят заживо. Тхолли извлекла древесную железу, которая нам пригодится для микстуры. Спустя еще два дня пути одним утром Сати произнесла, глядя на горные пики: «Мы уже недалеко от Сэцуань. Я узнаю эти вершины». Сэцуань – небольшой город у подножия хребта. Сэцуань поставляет провизию и некоторые другие припасы ордену. Плюс является перевалочным пунктом при пути на восток через горный перевал. Наконец-то, мне уже осточертело спать в сырой траве и кормить насекомых. А как же запах свободы? С усмешкой заметила Пхоль. Хаэм, всего должно быть в меру, в том числе и свободы. Вот только в поселении нас могут ждать подданные гуна. Энда, тогда придется проходить мимо. Как я понял, Орден Семи Облаков не подчиняется напрямую никому, верно? Вот только если вы там гость нежеланный, вас сразу же выдадут войскам. Я постараюсь поручиться за господина, но ничего не могу гарантировать. Гяуша-ша-ша, вдруг зашипел Чебуль на плече, предупреждая об опасности. Да мы и сами уже услышали приближающийся грохот. Громадный змей выполз из оврага и на значительной скорости двинулся в сторону жертв. Обычно он предпочитал более питательную еду. Человек ему был на один зуб. То ли агичий совсем оголодал, то ли данная особь почитала людей за изысканный деликатес. Обычно гигантозмеев мы замечали намного раньше, но этому гаду ползучему удалось скрыться во враге от нашего взора. «Бежим!» – скомандовал я и побежал вперед со всех ног. Сати направилась следом, не отставая. Гигантозмей сметал на своем пути кусты, камни и небольшие деревца. Размером он был с вагон пассажирского поезда примерно. Коричневая чешуйчатая шкура в зеленых пятнах лоснилась на солнце. В теории можно было бы попробовать сразиться с ним, но мы не были готовы к стычке. Я бы лучше против Акита или Шина еще раз провел бой, чем выступать против гиганта-змея без подготовки. По слухам, его шкура сама по себе весьма прочная, так он еще и защищался серым духовным покровом. Агичи приблизился к нам на опасное расстояние, и я рискнул метнуть кочеранг. Мой бросок оказался точным. Снаряд пробил защитное поле и воткнулся в один из четырех глаз существа. Я спешно притянул кочеранг обратно, опасаясь потерять. Гигантозмей издал громкий скрежещущий вопль, от которого душа ушла в пятки. Жаль, что змеюка имела запасную пару глаз. Будет непросто лишить ее зрения полностью. Благодаря удачному броску нам удалось ненадолго вырваться вперед. Вот только ранение придало гигантозмею свежей ярости. Обычно он не слишком охотно гонялся за маленькой добычей, коей для него являлись люди, но теперь он вряд ли отстанет. Мы обогнули холм, и внезапно за деревьями показались дома с сервами и возделываемыми полями. Сэцуань, господин, мы должны увести гиганта змея от города», — напряженно произнесла Сати. «Верно, мы повернули на запад, дабы убрать опасность от поселения». Массивный Агичи передвигался быстро, но у опытных практиков были шансы оторваться или найти какое-нибудь укрытие. Вдруг со стороны полей донеслось истеричное лошадиное ржание. Скотина заметила огромного змея и пришла в ужас. Заголосили в панике сервы, предупреждая об угрозе. Змей замер на несколько секунд и посмотрел в сторону города, после чего резко сменил траекторию движения и направился прямо к городу. Похоже, для него людишки были все на одно лицо, и он решил, что лучше отомстить большему числу двуногих. Гигантозмей стремительно приближался к Сэцуань. Поселение имело стену в виде чистокола, но вообще вряд ли какая-либо ограда спасет от подобного чудища. «Стой, зараза!» Мы с Сати попытались привлечь внимание зверя. Я метнул кочеранг. Серый разрыв ударил чешуйчатого в хвост, но для него подобный удар был всего лишь царапиной. Пока он полз вперед, я постоянно метал свое оружие, а Сати пыталась задержать его, используя навык скальных искр. Гигантозмей вторгся в городские пределы, несмотря на наши усилия. С особым упоением он резвился, уничтожая строение, проломил стену из толстых стволов и направился в центр поселения. Убегающие сервы двигались к восточной части города. Практики Сэцуань выступили против гиганта-змея. Среди них я заметил как стражников, так и разношерстных пламетворцев. Толстую шкуру пытались пробить копьями, алебардами, клинками и мощными духовными техниками. Мой кочеранг регулярно пробивал шкуру монстра, но тяжелых повреждений нанести не удавалось. Раздавались отрывистые команды командиров и вопли ужаса. Местные тащили какие-то огромные копья, предназначенные против конкретно данных огромных змей, как я понял. Гигантозмей резвился, уничтожая одно строение за другим. Сэцуань медленно, но верно превращался в ровную пустошь с кучами хлама и ломаных бревен. Сначала один воин исчез в огромной пасти чудища, затем второй. «Это сумасшедший ублюдок ли?» Раздались недобрые выкрики. Он привел гиганта-змея в город. «Вот ублюдок! Сумасшедший кочегар ли? Я попрошу!» Поправил я их, стиснув зубы. «Я рискую не меньше вашего, отражая нападение. Расскажи это тем беднягам, которых он уже проглотил. Гадство!» Ругнулся я, осознавая свою причастность к случившемуся. Гиганта-змей покрывался ранами, но слишком медленно. Я подошел ближе к голове твари и застыл на одном месте. «Господин, что вы задумали?» — крикнула мне Сати, стремящаяся подойти сбоку к зверю. «Не волнуйся, у меня есть план». Агичи заметил легкую цель и раскрыл пасть, намереваясь проглотить очередную жертву. «Какой еще к Хурглу план?» — донеслась до меня обеспокоенная ругань Пхоль. Гигантозмей не имел ядовитых желез, они ему не особо требовались. Однако я опасался получить повреждения от торчащих зубов, поэтому сам прыгнул в пасть. Ударившись головой о нечто липкое и мягкое, я кое-как распрямился. Меня потащило дальше по пищеводу со страшной силой. Едкая масса начала заливать мой серый барьер, о запахе и говорить не стоило. Никогда в жизни не чувствовал подобной вони. Проходить путь до самого хвоста в мои планы не входило. Я вонзил сгиб кочеранга вплоть пищевода и пропахал нехилую борозду. Мое продвижение остановилось, хоть меня и продолжало тянуть дальше. Гигантозмей задергался, все внутри него принялось лихорадочно сокращаться. Меня словно бы со всех сторон бил отряд боксеров-тяжеловесов. Темно было, словно в заднем отверстии арока. «Злодни, дай свет!» — кое-как выдавил я из себя в команду. «Куда ты меня завел, человечишка?» — воскликнул он, но все же активировал фонарь. Через заливающий все вокруг липкий желудочный сок и кровь проступили очертания поврежденного пищевода, огромных мышечных волокон и каких-то внутренних органов. Я схватился клешней за край раны как можно крепче и раздвинул ноги, уперевшись ими в края трубки из плоти, после чего принялся активно орудовать кочерангом, разрубая все, что видел вокруг. Агичи занервничал и принялся судорожно дергаться, сокращая разные мышцы и изгибаясь. Меня мотало словно белье в стиральной машинке. Удары приходились с любой стороны. В один из моментов он решил вытолкнуть меня наружу, и я чуть не вылетел из пищевода. Благодаря хваткой клешне мне удалось удержаться. Я продолжил орудовать кочерангом и наконец пробился к ребрам и позвоночному столбу. Несколько сильных ударов по позвоночнику, и часть гиганта-змея перестала извиваться, задергавшись в неуправляемых судорогах. Стало полегче. Я принялся прорубаться вглубь туши, орудуя кочерангом на манер топора. Затем и голова прекратила сопротивление, замерев. Как я понял, защитникам Сэ Цуань удалось добить израненного монстра. Вскоре из груды едкой слизи и внутренних органов мне удалось достать сначала одного проглоченного, затем второго. А там уже и подмога сумела прорубить шкуру в нескольких местах, проделав проходы внутрь. Мы вытащили пострадавших наружу. Один получил сильные ожоги, но ему могли помочь целебные припарки. Второй был практиком и более-менее защитился от разъедающего сока. Поймав на себе взгляд Сати, я посмотрел на спутницу. В глазах Тхоль одновременно читалось отвращение из-за моего скверного внешнего вида, изумление тем фактом, что я смог выбраться живым из нутра грозы трех провинций, и беспокойство о моем здоровье. Это был отвратительный план. Сати нашла тряпку и принялась спешно счищать с меня мерзкую слизь. Но сработало ведь, пожал я плечами, позволяя себя обтереть. Солдаты и жители принялись активно разбирать завалы и свежевать тушу. Мясо с гиганта змея хватит деревни на какое-то время, хотя порушенные дома это не вернет. Сервы быстро прознали о деталях случившегося и сходу определили главного злодея. Сумасшедший Ликон виновен в уничтожении города. Стража, накажите его, не то мы сами проучим. И плевать, что он гунский сынок, нам теперь жить негде. На нас начала переть агрессивно настроенная толпа, сжимая в руках разные предметы. Ну-ка, угомонились, сервы полоумные. Раздался командный окрик от того самого практика, которого я спас. «Командир Гента, что будем делать с Ликоном?» — спросил один из подчиненных. «Нам велено задержать его высочество, если он появится», — с трудом встал на ноги раненый. «Кажется, у него были сломаны ребра». «Тогда», — проговорил один из стражников, направив копье в мою сторону. «Но кто из вас, обормотов, рискнул бы прыгнуть прямо в пасть Агиче? У кого бы хватило смелости прийти мне на помощь, самому стать змеиной наживкой? Кто смог бы убить монстра изнутри? Ни один из вас, жалкие душонки. Часть мяса и органов, шкура и кости пойдут на продажу. Дома восстановим со временем. Ликон из рода Чай, у вас есть час времени, пока наш взор застлан змеиной слизью. Но затем, не обессудьте, мы исполним приказ гуна и задержим вас». «Вопросов нет», — кивнул я, отрезая от павшего змея смачный кусок филе. «Нас здесь не было. Трусцой мы покинули Сэ Цуань, сделав вид, что направились на юг. Удостоверившись, что за нами никто не следует, мы повернули на восток. Сати повела нас в горы немного в обход, отлично зная родные места. Преодолев один из холмов, Тхоль вывела нас на хоженую утоптанную тропу, по которой часто ходили люди. Забираться на вершину хребта иным путем было бы сродни самоубийству, так что пришлось использовать протаренный путь. Мне хотелось пробраться в орден незамеченным, но из-за стечения обстоятельств наследили мы знатно. Главное теперь — добраться до ставки ордена первыми и попросить защиты. Ну а если гуны Чифу или Ланглин все равно настоят на моей экстрадиции, придется показать им, на что способен кочеранг стального отступника. Глава 2. Вскоре идущая вверх петляющая дорожка вывела нас на вершину очередного холма, и нам открылся восхитительный вид на лежащие перед нами горы. Строго говоря, главный пик, называвшийся Грозовое облако, находился так близко, что уже заслонял большую часть небосклона. Приходилось задирать голову, чтобы рассмотреть подробности. Величественные скалы вздымались ввысь на километры, окутанные белыми облаками. На вершинах белели снежные шапки. Судя по всему, наверху тот еще дубак. И как только эти горные монахи там выживают, не могли найти более комфортабельное место для проживания, или подобные тяжелые условия закаляют характер будущих практиков. Судя по Пхоль, ученики ордена действительно неприхотливы в быту и следуют строгому кодексу поведения. Мы не знали, что на уме у стражников из Сэ Цуань, поэтому решили добраться до ставки ордена за один переход. На самом деле, в поселении было не так и много стражей. Мы с Сати бы справились с ними, скорее всего, но незачем лишний раз наживать кровных врагов. Силы по мере подъема таяли на глазах. Путь наверх вроде бы короткий, но ужасно изматывающий. Я уже успел набегаться по крутым склонам, так что тело немного привыкло к такой нагрузке. Но дело было не только в одной усталости. Виляющая тропа то сужалась, то расширялась. Порой приходилось шествовать по расщелинам меж скал, иногда забираться по крутым скользким ступеням, прыгать с камня на камень и проходить по узкой дороге над крутым обрывом. Проходя рядом с пропастью, я не удержался и взглянул вниз. Мы поднялись на высоту в полкилометра примерно. Деревья и домики внизу казались игрушечными. Туши гиганта змея, виднеющиеся в центре Сэ Цуань, походила на толстого червяка. Всего в метре от меня находился крутой обрыв. Только чудо могло спасти человека после падения с такой высоты. Я нервно сглотнул. Вроде бы в прошлой жизни не страдал от боязни высоты, но мне в целом и не приходилось лазить по горам или иной верхотуре. «Господин», — вопросила Сати, склонив голову, — «иду. Истинные кочегары не боятся высоты». Тхоль в этом плане была настолько безбашенной, что мне порой самому было страшно за нее. Сати прыгала по камням и крутым ступеням, выдолбленным в скале, словно горная козочка. Вниз она посматривала с вялым интересом. Ни единого проблеска страха я не заметил на ее лице. Вот что значит прожить большую часть жизни в горах. Не дано людям равнин понять жителей поднебесных чертог. По пути мы обогнали группу из 5 сервов с рюкзаками и тележками. Они тащили съестные припасы наверх в орден. По словам Сати, наверху росли только специфические растения. Тот же рис приходилось завозить с поверхности. Мы лишь один раз сделали привал на полчаса, поскольку силы наши были на исходе. Восхождение на базу ордена – само по себе неплохое испытание, которое позволит тебе значительно прокачать гармонию цунь. Сати по пути нарвала каких-то стеблей, которые выжала в котелок на манер растительного масла, и затем быстро пожарила тонкие полоски змеиного филе на разведенном костре. На вкус мясо гигантозмеев оказалось не слишком вкусным, напоминало тянущуюся резину или плохо сваренного кальмара, но силы восстанавливало исправно. Я сразу почувствовал стабильный приток ци. «Слушай, я все спросить хотел», — проговорил я, задумавшись об орденских порядках. «У вас в порядке вещей представлять вассала другого пола?» «Нет. Согласно правилам ордена, вассал должен быть того же пола, что и сюзерен, иначе это создаст неудобства в быту и походах». «Тогда почему приставили именно тебя?» Сати бросила на меня оценивающий взгляд. «Потому что все остальные отказались, узнав, кому должны будут прислуживать. Уже тогда о вас ходила дурная слава, господин Кон. Ау, я вызвалась сама, считая, что мне хватит сил справиться с такой задачей. Но, я ошибалась. Шли месяцы, и я перестала предпринимать попытки как-то повлиять на сюзерена, отстранилась и смирилась со своей ролью. Сейчас, вспоминая первые месяцы службы, нельзя не удивиться тому, как сильно вы изменились, к лучшему, в основном, но я все еще не до конца уверена. Чем выше мы взбирались, тем круче становился подъем. Местами мы шли по прорубленным в камне тоннелям по лестницам. Поздним вечером мы активировали фонари из малых духов, поскольку в темноте двигаться по крутой дороге наверх было смерти подобно. Стало значительно прохладнее, да и воздух здесь был менее насыщен кислородом. Хорошо, хоть улучшенные тела практиков страдали при таких условиях не столь сильно. Ставка ордена находилась на высоте примерно в 3 километра над поверхностью, но некоторые вершины уходили наверх еще на приличную высоту. В это время года окрестности ордена все еще были покрыты снегом местами, но Сати говорила, что вскоре и он растает, останутся лишь снежные шапки на самом верху гор. Уже в темноте мы добрались до входа на территорию ордена, центральная часть которой называлась Главное облако. В воздухе и впрямь парила туманная взвесь, которая издалека наверняка выглядела как облако, вблизи же просто ощущалась некоторая сырость. Вход располагался за укрепленными охраняемыми воротами. Чтобы до них добраться, пришлось преодолеть узкий каменный мост без каких-либо перил. «Сестра и братья, приветствую вас», — обратилась Сати к дежурящим монахам. «С возвращением домой, сестра. Кого это ты привела с собой? Ты что, не узнаешь?» — ткнул собрата ученик ордена. «Это же сумасшедший ублюдок ли? Сумасшедший кочегар ли?» — поправила его Сати, покосившись на меня. «Пусть так, ученица Пхоль, давно тебя не было в ордене. Правда, как обстановка в ордене, брат Гжан?» — улыбнулась Сати, увидав знакомые лица. «Молочево изменилось. Юниоры приходят, ученики уходят. Мы можем поговорить позднее, сестра. Лучше поведай, для чего сюда явился сумасшедший кочегар ли? Я ищу совета по поводу тренировок Цуньши Дао», — проговорил я. «По слухам, в ордене семи облаков трудятся лучшие наставники. Хотелось бы взять несколько уроков у ваших мудрецов. Подобные услуги орден наказывает, но за большие деньги. С этим немного туго, но я бы мог помочь с какой-нибудь работой в ордене. Мы не задержим мастеров надолго», — добавила Сати. «Ладно, проходите. Пусть вашу судьбу решают наставники», — махнул рукой монах. «Мы прошли на территорию главного облака. Все вокруг выглядело дико эстетично и красиво. Не безмерная роскошь гунских дворцов, но и не сербская бедность. Расписные пагоды, Беседки и сады располагались то тут, то там. Во многих местах стояли каменные статуи, изображающие различных фантастических существ или воителей. Немногочисленные фонари из малых духов освещали пространство. Террасами разные жилые строения уходили в гору, прижимаясь к склонам. Без позолоты и прочего блеска, все вокруг выглядело аккуратно и ухоженно. Видно, что сделано с любовью поколениями множества разных учеников. Из здания к нам вышел немолодой мужчина с хитрым прищуром глаз. Седина виднелась в его волосах и подстриженной бородке. Монахи носили в основном свободные одеяния в бело-синей расцветке с нарисованными облаками. «Наставник Цзунши!» — воскликнула Сати. Не сдержавшись, девушка порывисто подскочила к учителю и крепко обняла. «Я проверил мужчину с помощью сути и узнал, что он находится на ступени бойца. Ученица, Тхоль, я тоже рад видеть тебя дома». «Спасибо», — отстранилась девушка. Выдалась возможность повидать родные пенаты. Но главный вопрос в настоящий момент. Цзунши обратил на меня свое внимание. Его острый взгляд не сулил мне ничего хорошего. «Какое дело сюда привело твоего сюзерена?» Я смиренно пересказал свою просьбу. Пока мы выясняли детали, к нам подошли еще несколько наставников. Были среди них и женщины, некоторым из которых впору работать в модельном агентстве, а не сидеть в горной глуши. «Полагаю, коллеги со мной согласятся», — погладил свою бородку Цзунши. «У его высочества Ликона из рода Чая есть отличные наставники в Ханкине. Ему нет нужды просить нашей помощи. Тем более он ничего не может предложить нам взамен за наши услуги. Мне явно не были здесь рады. Впрочем, когда было иначе, сестрица Пхоль проделала долгий путь. Можно разрешить им остаться хотя бы на пару дней», — предложила одна дама ступени бойца. «Сумасшедший ублюдок Ли приносит сплошные неприятности», — всплеснул руками старик с кустистыми нахмуренными бровями. «Сумасшедший кочегар Ли, я попрошу, вы могли бы оказать мне ответную услугу в счет помощи по защите Сэ Цуэнь», — проговорил я. «Сэ Цуэнь, что произошло?» — сурово проговорил Цзунши. «На поселение напал гигантозмей. Мы с Сати сразу бросились на защиту города. Агичи сожрал уже двоих человек, включая командира местной стражи, но сумасшедший кочегар Ли героически спас их и уничтожил монстра. Без моей помощи жертв и разрушений было бы намного больше. Ох, какой ужас!» — всплеснула руками одна дама. «То, что он говорит, правда», — повернулся к Сати наставник Цзунши. Девушка слегка скривилась, но все же согласилась с моими словами. «Правда, и я тому свидетель». Цзунши сузил глаза и взглянул на меня с подозрением. «И откуда такая предвзятость? Его высочество, конечно, имеет дурную репутацию», — проговорил один седой старик степенно. «Но мы обязаны ответить на доброе деяние и предоставить приют. 5 дней, но не больше», — скривился Цзунши. «Благодарю за содействие, наставник», — поклонилась Сати, после чего посмотрела на меня немного виновато. «Мол, она сделала все, что смогла. Что ж, если я смогу найти ключ к Шизе 5 дней, меня это устроит полностью. Качать гармонию разума можно будет и в другом месте». «Уже довольно поздно», — высказал Цзунши. «Предлагаю поговорить завтра утром. Ученица Пхоль, проводите гостя на жилое облако, пусть ему предоставит кров в мужском крыле. Будет исполнено. Ваша одежда в ужасном состоянии, ваше высочество», — покачала головой одна сердобольная женщина. «Вы как будто внутри гиганта-змея побывали. Хо-хо, что-то вроде того. Я принесу вам стандартное одеяние ученика ордена. Премного благодарен», — обозначил я поклон. «Хаэм», — женщина внимательно осмотрела меня сверху донизу и покачала головой. «Вполне благовоспитанный молодой человек, и такие ужасные слухи о нем ходят. Тетя Фанахаси, вы как всегда слишком доверчивы», — вздохнул Цзунши. «Невозможно прочитать, что творится на уме у другого человека. Интуиция меня подводила в последний раз лет 10 назад, когда я повелась на сладкие речи своего кавалера. Впрочем, не будем об этом. Пускай молодежь отдохнет с дороги. Благодарю за поддержку, наставники», еще раз поклонилась Пхоль. «Если позволите, мы с Сати направились к зоне отдыха. Территория ордена делилась на 7 зон, называемых облаками. Главное облако, облака Цунь, Ши и Дао, облако знаний, жилое и юное облако. Последние предназначались для проживания основного состава ордена и подрастающего поколения соответственно. Темнота – не лучшее время для исследования скалистых пиков, поэтому мы направились к жилому облаку. Оно располагалось на одной из соседних вершин, куда вел длинный и довольно опасно выглядящий каменный мост. Я чуть не прошел мимо странного монаха, сидящего на каменном постаменте, приняв его за очередную статую. Сидел он, скрестив ноги, и совершенно неподвижно. Я поежился от налетевшего порыва ветра. Здесь в горах весной еще не пахло. Я словно вернулся на несколько декад назад, в зимнее время. Странный тип был одет в легкий наряд и, судя по отсутствию свечения, не использовал греющую ауру. «Вам не холодно, дядя?» – уточнил я на всякий случай. «Мысли о вечном греют лучше солнца лучей», – ответствовал он витиевато. «Философ, ясно. Смотри, не простудись, мыслитель», – махнул я рукой. Сати одарила меня странным взглядом, но не стала никак комментировать. Жилое облако по размерам было много меньше главного. Помимо нескольких строений там и развернуться было негде. Сати направилась в женское крыло. Хоть она и являлась моим вассалом, а значит должна была находиться поблизости, правила ордена не допускали подобного кощунства. Дамам в мужскую обитель вход был запрещен, и наоборот. Одиночной комнаты я оказался недостоин. Меня поселили в общем зале вместе с молодыми учениками. Большинство уже спало, поскольку распорядок дня у них был довольно строгим. Вставать приходилось с первыми лучами солнца. Вместо кровати монахи спали прямо на полу, раскатывая тонкий матрас. Впрочем, все лучше, чем пытаться заснуть на голой земле. Мне принесли теплое ханьфу в цветах ордена, обещанное одной наставницей. Обмывшись ледяной водицей в банной комнате, я завалился спать. В комнате царил собачий холод, так что пришлось активировать греющую ауру. Все молодые ученики жилого облака владели ей исправно. Похоже, они привыкли к низкой температуре вокруг. Чебуль забрался ко мне под одеяло, спасаясь от мерзлоты. Утром я поднялся самым последним. Все ученики уже отправились исполнять свои обязанности. Я же дрых до последнего. Столовая, как и большинство прочих удобств, находилась в главном облаке. Завтрак после гунских трапез показался мне до нельзя скудным, но вполне сытным. Тхоль провела мне подробную экскурсию по территории ордена. Главное облако находилось в южной части горы, так что солнечные лучи проникали туда одними из первых. Здесь находились различные церемониальные залы, разные бытовые сооружения и теплицы для выращивания растений. В каменные оковы было заточено русло небольшого ручья, берущего начало где-то на склонах грозового пика. На облаке знаний хранились запасы духовных ингредиентов и зелий, а также различные манускрипты, исторические, художественные и рецепты. Облако Цунь являлось полигоном для тренировок и занятий различными физическими упражнениями. На облаке Ши было много навесов для медитаций. Облако Дао являло собой интересную композицию. Это был плавающий скалистый островок, привязанный к основной горе мощными цепями. На нем находился голубоватый валун, в котором был заточен поверженный демон. Его аура помогала практикам развивать Цунь Ши Дао. По субъективным ощущениям, демон был слабее своего двуххвостого собрата на дождливом пике. «Ублюдок ли?» – донесся до нас яростный крик откуда-то с главного облака. Я вздохнул и направился вместе с Сати к центральной зоне. На главной площади собралась немаленькая группа людей. Я узнал нескольких наставников. Присутствовали и рядовые ученики, включая Гжана, смотревшего на меня с неприязнью. «Гость Ликон, как это все понимать?» Сразу взял быка за рога Цунши. Из Сэ Цуэнь поступили сведения, что это именно ты привел гиганта-змея в город. Это была всего лишь случайность. Честное пионерство есть, клянусь своим Дао. Я могу подтвердить слова господина, заметил Сати. Наставник покачал головой. Не ожидал от тебя такой подлости, ученица Пхоль. Но господин Кон не сказал ни слова лжи. Умолчание важных деталей порой хуже откровенного вранья. Я считаю, что нам надо пересмотреть право предоставления приюта гостю. Раз так, то сумасшедшему ли не место в стенах ордена? Поддакнул другой наставник. ТЦ, столько времени и сил потратили, скривился я. Придется искать других наставников. Сати переводила взгляд с одного орденца на другого, хмурясь. Вдруг девушка бухнулась на колено и склонила голову. «Уважаемые старшие и наставники, прошу вас помочь сюзерену в его стремлении идти по пути Цунь Ши Дао. Я, ученица Сати Пхоль, ручаюсь за господина Ликона». Несколько секунд висела тишина, которую прервал Гжан. «Сестра Сати, как ты можешь защищать его? Я хорошо знаю ученицу Пхоль, одну из лучших на своем потоке», проговорила Фанахаси. «Она не станет просить из банальной прихоти. И вам, наставник Цунши, это прекрасно известно». Мужчина недовольно покачал головой. «Раз мнения разделились, мы должны обратиться к настоятелю. Идем». Мы двинулись в сторону жилого облака и остановились вдруг возле постамента со странным монахом, который все продолжал сидеть на камне, словно и спать не уходил. «Так это настоятель ордена Линбо?» — спросил я у Сати шепотом. «Вы могли бы удостовериться в этом через суть. Откуда ж я знал, что адепты именно так проводят свободное время?» Наставники встали перед монахом и изложили свой вопрос. «Стоит ли мне дать приют или изгнать с позором?» Настоятель раскрыл глаза, внимательно выслушал их, после чего изрек. «Многое слышали мы о среднем сыне сиятельного Гуна Чифу. Людям свойственно меняться, и я сам был свидетелем перемен на медне. Поэтому дадим молодой душе шанс проявить себя». Послышалось недовольное роптание. Вот уж не думал, что случайная встреча со странным монахом будет полезнее с точки зрения репутации, чем тяжелое сражение с гигантским монстром на грани жизни и смерти. Однако, продолжил настоятель Бо, орден не предоставляет свои услуги и кров безвозмездно. Пускай юный Ликон поработает на благо ордена Семи Облаков. И куда же его пристроить, уточнил Цзунши. Раз он сам называет себя сумасшедшим кочегаром, так тому и быть. Пусть займется обогревом на юном облаке. Рано или поздно истинная натура проявит себя. Отправлять Уб Ликона к детям неразумно, возразил Гжан. Болван, не смей перечить настоятелю, отвесил ему смачную затрещину Цзунши. Похоже, здесь еще не знали о том, что учеников бить нельзя. Славный мир, виноват, пролепетал Гжан, потирая макушку. Таково мое слово, ступайте, произнес настоятель Бо властно, распространив вокруг себя алый духовный огонь. Аура адепта давила и внушала уважение. Практики смирились с решением главы, и вскоре разошлись по своим делам. Глава 3. Сатипхоль. На юном облаке проживали дети от 6 до 12 лет, хотя случалось, что некоторым требовалось больше времени на освоение греющей ауры. В орден Семи Облаков принимались только те, в ком чувствовалась предрасположенность к дару. В 8-10 лет после специальной подготовки дети проходили инициацию и становились новичками. Еще 2 года в среднем уходило на то, чтобы освоиться с духовной энергией и овладеть греющей аурой. Некоторым и дольше приходилось возиться, оставаясь на юном облаке. Поскольку в жилом отсутствовало отопление, выжить там без данной способности было невозможно. Сати, Цзунши, Ликон и привязавшийся к Жан направились к корпусам юного облака. Здесь не было разделения пополам. Считалось, что в таком возрасте у людей отсутствовало половое влечение, которое серьезно влияло на результативность тренировок Цунши Дао. Тхоль с ностальгией вспоминала свои первые годы в ордене. Было не просто поначалу, но со временем она привыкла к распорядку и суровым морозам. До сих пор она помнила, как они играли в снежки в свободное от учебы и тренировок время. Когда-то они были хорошими друзьями с Гжаном, но Сати удалось первой переступить на ступень рекрута. За те годы, что девушка отсутствовала, Гжан сумел нагнать отставание, но пока, по всей видимости, не получил своего назначения. Местные кочегары восприняли появление его высочества с радостью. Они с Цзунши принялись показывать новому работнику хозяйство. Главный дом юного облака состоял из 2 этажей. На первом проживала младшая группа, и там требовалось поддерживать самую высокую температуру, примерно 18 градусов. На второй этаж переводили детей, перешедших на ступень новичка. Им хватало и 15 градусов тепла. Холод закалял тело и замечательно мотивировал изучать греющую ауру. Наставникам не приходилось подгонять детей, они сами соревновались между собой, желая поскорее получить возможность согреться и перейти в более элитное жилое облако. Ха, наивные. В жилом облаке отопление отсутствовало напрочь, поэтому там было еще холоднее. Тоже один из элементов учебы. Ведь умения в греющей ауре отлично развивают контроль и резерв духовной энергии. Впрочем, в жилом облаке проживали комнатами по несколько человек, а не огромной казармой с 2-ярусными кроватями. Так что ради подобной приватности стоило побороться. Наставник Цзунши внимательно наблюдал за поведением Ликона, а господин вел себя словно ребенок, дорвавшийся до желанных игрушек. Котельная находилась в пристройке. Сеть труб и клапанов окутывала детские корпуса. Кочегар в основном должен был работать ночью, поддерживая оптимальную температуру в помещениях, сверяться с градусниками, установленными в залах первого и второго этажа. Днем можно было и не появляться на рабочем месте. Жилые зоны остывали, но в это время дети должны были заниматься, а не валяться в кроватях. Сумасшедший кочегар Ли быстро нашел общий язык с местными работниками и постепенно вникал в суть. «Ученица Пхоль, нам надо кое-что обсудить», — обратился к ней Цзунши. «Конечно, наставник, Ликон, осваивайся», — махнул ему мужчина, но господин особо и не заметил их ухода. Сати и Цзуньши вышли из корпуса, миновали внутренний двор и остановились у края пропасти. В отличие от других пиков, по периметру Юного облака шли прочные перила. Многие дети, попавшие сюда, не умели вести себя в горах, поэтому следовало перестраховываться. Возле обрыва шумел надрывно колючий ветер, так и норовящий забраться под полы Ханьфу. Облака сегодня низко, обратила свой взор вниз Сати. Туманные покрывала лежали в нескольких сотнях шагов ниже расположения ордена. Агатхи разошился. Чувствуется неумолимая поступь лета, кивнул Цзуньши с легкой улыбкой. Я рад твоему возвращению, младшая Пхоль. Ты была одним из лучших моих учеников. Спасибо, наставник. Однако меня беспокоит твое текущее поведение. Ты ведь присылала мне письмо больше года назад, верно? Да. Ваш ответ дошел до Шейчжоу, наставник. Рад это слышать. Я беспокоился о тебе, ученица. Письмо, отправленное тобой, было наполнено болью, отчаянием и ненавистью. Ты в красках живописала злодеяния ублюдка Ли и свои переживания на сей счет. Сати склонила голову и неловко погладила шею. Да. Тогда я плохо умела контролировать свои эмоции. Ты писала о том, что желаешь убить своего сюзерена, а потом убить себя саму, поскольку правила ордена строго запрещают вредить господину. ГХМ, Пхоль оглянулась, проверяя, не слышит ли их кто-то поблизости. К счастью, двор был пуст. Дела прошлого. Прошлого, приподнял брови Цзуньши. Лучше скажи, почему ты не последовала совету из моего письма? Я научилась не принимать его зверство близко к сердцу. Кивнула Сати, вспоминая давнее послание. «Нет, я о другом моменте письма. Если ветка на цветущем дереве засыхает, ее обрезают под корень. Так вы имели в виду Ликона. Простите, тогда я не поняла скрытый посыл. Ученица», — покачал головой Цзуньши разочарованно. «Но ведь господин Кон, средний принц Чифу, если бы я предала его или совершила открытое нападение, поднялся бы страшный скандал. Репутация ордена Семи Облаков была бы подмочена. Это так, но я получил согласие от самого настоятеля. Да, подобное ударило бы по ордену, но не так сильно, как тебе кажется. Ликона в то время сильно не жаловали при дворе. Это сейчас, по слухам, отец принял его обратно, но в то время многие бы вздохнули спокойно, если бы его не стало. Конечно, тебе было бы сложно дальше служить на благо ордена с черной меткой, но мы бы нашли тебе иное занятие. Простите меня за скудоумие, наставник. Ладно уж, как ты и сказала, все это дела прошлого. Ныне Ликон на хорошем счету у Гуна Чифу. До нас доходили слухи, что он решил принять участие в турнире Стального Кулака и наладить отношения с Ланглин. Все вышло несколько сумбурно, произнесла Сати осторожно. Девушка поведала вкратце о перипетиях случившегося в Яхуэй, умалчивая о некоторых моментах. Согласно правилам ордена присяга была первостепенна, и вассал не имел права раскрывать секреты господина, даже перед своим наставником. Цзуньши это не понравилось, но он не стал настаивать, требуя раскрыть все детали. Так значит, средний сын снова в опале, правительница Лонг недовольна его побегом, а его слова могут привести Дайкона в ярость. Господин надеется, что орден поспособствует и не выдаст его войскам. Цзуньши помассировал подбородок задумчиво. Я не могу понять одного. Почему ты на его стороне, ученица Пхоль? Почему ты поручилась за него во время разбирательства? Господин пошел на риск, сражаясь с гиганта-змеем. Я всего лишь отстаивала правду и справедливость. Допустим. Но разве ты не считала его худшим существом на свете? Господин Кон изменился. Убежденно проговорила Пхоль. Сумасшедший ублюдок Ли изменился? Скептически заметил учитель. Кочегар Ли? Поправила Сати. Он не жалует, когда его оскорбляют. Я понимаю, как сильно ты настрадалась, ученица. Никому не пожелаешь такого сюзерена. Только намекни, и я помогу тебе избавиться от этого договора. И ты больше никогда не увидишь Ликона. В этом нет необходимости. Хаэм, ученица Пхоль, посмотри мне в глаза. Цзуньши повернул лицо девушки к себе, притянул и внимательно посмотрел. После чего отпустил недоумевающую Сати. Ты влюбилась в него? Что? Нет. Нет, нет, нет, нет, нет. Просто невозможно. Нет. Как вы могли такое подумать, наставник? Возмущенно выдала девушка, слегка покраснев. Просто у меня нет иного объяснения, почему ты так яро защищаешь сумасшедшего у Кочегара Ли, поправился он. Он мой сюзерен, а я вассал. Я блюду интересы своего господина. В этом и заключается моя миссия, Разве нет? Да, но в данном случае есть существенные нюансы. У меня нет другого объяснения, почему твое отношение к нему так резко изменилось. Вы заблуждаетесь, наставник. Я понимаю, в мерзавцах есть свое очарование, проговорил Цзуньши, убрав руки за спину. Риск, опасность, своеобразная пряность. Многие девушки высоких моральных качеств не смогли устоять пред таким искушением. Запретный плод манит. Все совсем не так. Лицо Сати покраснело до цвета огня ступени адепта. Никакой романтики или чего-то подобного в наших отношениях нет. Ученица ордена и помыслить не могла, что ей придется вести подобные унизительные беседы о приземленных чувствах с наставником. Знаешь, зачастую любовь — такая вещь, которой невозможно управлять. Будь ты хоть трижды великим практиком, прошедшим через множество ступеней ши, познавшим все закоулки собственного разума, вы глубоко ошибаетесь. Ли Кон претерпел кардинальные изменения. Я чувствую это сердцем, я вижу это своими глазами. Вы можете не верить сумасшедшему кочегару Ли, но поверьте словам вашей верной ученицы. Я готова служить ему искренне по собственной воле. Он неплохой человек. Цзуньши покачал головой со скорбным лицом, как бы говоря, какой запущенный случай. То есть я не уверена полностью. Ли Кон превратился из жестокого злодея в сумасбродного безумца, предсказать поступки которого не представляется возможным. Но пока я рядом с ним, у меня получается уберегать его от дурных поступков. В основном, наставник решил не развивать больше столь деликатную тему. Оставим данный вопрос, ученица Пхоль. Как твое ши? Я так и не смогла развить свой якорь на ступени рекрута, вздохнула Сати. Но за годы службы все равно смогла значительно продвинуться вперед. Отрадно слышать. Давай позанимаемся с тобой на облаке ши, как в старые добрые времена. Возможно, нам удастся найти твой новый якорь. Спасибо, наставник, с облегчением произнесла Сати. Она была рада, что крайне неловкий разговор закончился. Чтобы она влюбилась в Ли Кона, да скорее орок рухнет на землю. Пара направилась на отдельный небольшой пик, где были оборудованы многочисленные зоны для медитаций. В центре тек ручеек, специально пущенный сюда через территорию главного облака. Мягкое журчание воды успокаивало и настраивало на нужный лад. Знакомая демоническая аура заточенной четырехкрылой виверны, горный морозный воздух, резкие порывы ветра, любимые места и многочисленные служители ордена рядом, от ностальгических чувств щемило сердце. Цзуньши и Пхоль устроились в стороне на ее любимом каменном уступе недалеко от пропасти. Если сесть в определенном месте, то край скалы загораживал обзор вниз, земли становилось не видно. Казалось, что ты паришь высоко над облаками, и нет ничего и никого под тобой. Сати провела какое-то время с наставником, обсуждая различные состояния разума, но заметного прогресса в ши ей, к сожалению, достичь так и не удалось. Впрочем, не каждый практик находил свой якорь. Многим приходилось тренироваться обычным путем, долго и упорно, преодолевая чудовищную головную боль от резвящегося внутри духовного огня. «Спасибо, что уделили мне время, наставник», — с благодарностью проговорила она по окончанию занятия. «Мне только в радость помочь тебе, учитель. Не могли бы вы позаниматься с господином Коном? Он способный ученик». Цзуньши недовольно скривил губы и вздохнул. «Только потому, что меня просит моя любимая ученица. Эх, вьешь веревки из старика. Полно вам, наставник. Вы еще в самом расцвете сил. Когда штурмовать ступень адепта планируете? В следующем году, не раньше. Ингредиенты нынче подорожали. Эй, народ, там наставник Гард с ублюдком ли дерется?» Ворвался на облако ши один из юных учеников. «Быстрее, не то пропустите все». Переглянувшись, Сати и Цзуньши побежали обратно к юному облаку. «Ли Кон, предыдущие кочегары показали мне, как работает местное оборудование, не слишком сложное, и оставили меня трудиться. Собственно, конструкция походила на котел в дилижансе с двумя отверстиями, куда можно было просунуть обе руки для зарядки духовным огнем. Порой приходилось таскать воду с главного облака, но старожилы сказали, что можно запрячь мелюзгу под это дело. Детский труд здесь активно эксплуатировали. Я запомнил расположение вентилей и термометров в жилых залах. Дети жили словно в казармах, что считалось полезным с точки зрения ордена. Зима уступила место лету, но на такой высоте ночи все еще оставались холодными. Тем не менее, сейчас хватало одного рекрута, чтобы отапливать два основных зала. В морозное время и трое кочегаров еле справлялись с задачей. Как я понял, у учеников ордена существовало нечто вроде нарядов. Караульная служба, готовка, котельная и прочие задачи. После тренировок сил и времени у них оставалось мало, так что коллеги с радостью свалили на меня обязанности по обогреву мелких. Какое-то время я экспериментировал, подавая духовный огонь, следя за температурой и своим резервом. В итоге пришел к выводу, что моего ци хватит, чтобы протапливать помещение. Тем более кочегаров кормили тройной порцией в столовой. Настоятель Линбо думал, что подобное низкое занятие выведет надменного принца на чистую воду. Но он не знал, что назначил на дело легендарного кочегара, чье истинное призвание – давать тепло людям. «Эй, кочегар ли, выходи!» – раздался знакомый голос снаружи. Выйдя на улицу, я увидел Безусова Гжана с дружками. Ученики глядели на меня с вызовом. Тут и без слов стало сразу понятно, чего им от меня надобно. «Значит, ты сумел пробиться в финальный этап турнира Стального Кулака. Сколько же бойцов тебе пришлось подкупить?» «Хо-о, ни одного. Наши участники еще не вернулись с турнира», — заметил один тип с квадратным лицом. «Расскажи нам, сумасшедший ли, до какой части ты сумел дойти? Или сразу с 1.32 вылетел?» «Эх, молодежь, я дошел до самого финала честным путем и одолел защитника Шанди, но отказался от титула по личным причинам. За это меня и прозвали стальным отступником. Любому вранью есть предел», — процедил Гжан и достал из ножен чуть изогнутый длинный клинок. «Раз ты сумел победить бойцов, то и с рекрутом справишься, верно?» «Легко», — взял я в ладонь Кочеранг. «Готов, бой». Мы с Гжаном закружились во дворе здания Юного Облака. Кочеранг начал сталкиваться с мечом, вышибая серые искры. Гжан был в целом неплох, двигался уверенно, знал разные финты, владел барьером и разрезом. Но он не мог никак сравниться с тем, кто вышел победителем из куда более серьезных поединков. Кочеранг порхал с огромной скоростью, нанося одну рану за другой. Получив удар по голове, Гжан свалился на землю. Я выпрямился и подбросил свое оружие в руке. «Получили вы свое доказательство, ублюдок ли? Ты обманываешь сестрицу Пхоль», — запудрил ей голову. Ругнулся один из старших учеников. «Я совсем не ожидал, что все четверо набросятся на меня разом. Думал, что в ордене есть понятие чести. Однако ненависть ко мне пересилила разум и нормы воинского этикета. Мне пришлось разрывать дистанцию, поскольку орденцы могли меня завалить толпой». Гжан вышел из игры, ему на смену пришло трое рекрутов и один новичок. Во дворе облака было слишком просторно, так что я проник в зал первого этажа и продолжил там сражаться, стараясь выступать один на один. Против учеников я начал применять прием с метанием кочеранга, от которого с Гжаном воздерживался. Это стало неприятным сюрпризом сначала для одного, а потом и второго орденца. Третий метал в меня огненные волны, которые я с удовольствием принимал на клешню, поглощая часть ци и восстанавливая резерв. В итоге и оставшейся парочке я успешно настучал по головам, стараясь не ранить серьезно, а то выпнут из ордена с волчьим билетом. Пока мы переворачивали койки и громыхали, вокруг нас собралось некоторое количество зевак. Снаружи тоже подходили любопытствующие ученики. Всем интересно было поглазеть на разборки с известным ублюдком Ли. «Ли Кон», — раздался мощный бас от мужика крепкого телосложения. «Ты утверждаешь, что сумел дойти до финала турнира Стального Кулака. Хватить возиться с учениками. Давай проверим, как ты справишься с бойцом. В этом году у меня не было возможности посетить турнир», — размял плечи здоровяк. «Но я бы с удовольствием проверил свои силы на одном из финалистов. Если ты, конечно, не вешаешь нам рамен на уши». «Отлично, смахнемся», — оскалился я. «Наставник Гард, врежьте ему», — поддакнул Гжан. Судя по всему, ученик и привел сюда наставника. Зрители образовали небольшой круг. Часть глазели на нас со стороны моста. Похоже, тренировочные поединки были в ордене в порядке вещей, так что даже наставники любили принять в них участие. Либо же проучить конкретно негодяя ли считалось для них делом чести. Гард владел здоровенным тяжелым двуручным клинком, но я уже сталкивался с такими противниками. Мы закружились в опасном танце. Стальные лезвия сталкивались с громким лязгом. Хлопки духовного огня эхом отталкивались от горных склонов. Огромный меч Гарда имел одну не слишком приятную особенность. При столкновении он производил взрыв огня, словно от шага, в результате чего меня отбрасывало на несколько метров. Порой мне не удавалось удержать равновесие. Я решил, что стоит использовать свое главное преимущество – бой на средней дистанции, и принялся убегать от Гарда, метая в того кочеранг. Наставник жутко бесился, но не успевал парировать все атаки. Постепенно он покрывался глубокими ранами и терял кровь. Однако закончить нам не дали. «Вы что здесь творите?» — раздался строгий голос Цзуньши. «Немедленно прекратите. Господин, вы в порядке?» Подскочила ко мне Сати с лечебным бальзамом. «Ничего, утер я пот, почти завалил гарда». Тхоль принялась смиренно обрабатывать мои раны. Цзуньши пинками и подзатыльниками погнал зевак по своим рабоче-тренировочным обязанностям. Гарду тоже досталось. Хоть наставники оба были бойцами, похоже, Цзуньши считался одним из старших иерархов в ордене. «Бжан, ты тоже в этом участвовал», — скривилась Сати, увидев покалеченного друга. Потом и его дружки толпой напали, подлил я масла в огонь. Не ожидала такого от благородных служителей ордена, возмутилась девица. «Прости, сестрица Сати, мы просто решили проверить слухи о сумасшедшем ли. И как, твой сюзерен действительно силен?» — вздохнул Гжан печально. «Больше мы не будем его провоцировать. Ха, вам еще 100 лет расти до стального отступника», — ухмыльнулся я. «Ай, господин Кон, не дергайтесь», — проговорила Пхоль строго. Цзуньши с не слишком довольным лицом глядел за тем, как Сати аккуратно обрабатывает мои раны, словно заботливый отец, переживающий из-за того, что его любимая дочь связалась с плохой компанией. «Раз уж дал обещание, после обеда приходи на облако Ши, ученик Ли, я займусь твоим развитием». Глава 4. Что ж, знакомство с местным воинствующим контингентом состоялось, можно сказать. Тем, кто стоял в наряде кочегаром, давали есть до отвала, так что я с удовольствием набил живот. Жители Сэцуань принесли огромную кучу змеиного мяса, так что гигантозмей еще долго будет в нашем рационе питания. После обеда я в сопровождении Сати направился на облако Ши. Относительно небольшая вершина с плоской площадкой. Чтобы добраться до облака Ши, требовалось преодолеть длинный веревочно-дощатый мост, пройдя над теряющейся в тумане пропастью. Вот психи горные, и чего на поверхности им нормально не жилось. Наставник Цзуньши ждал меня возле одного из мест для медитаций. Тхоль отошла от нас, не став мешать нашему уединению. Учитель посмотрел на меня ничего не выражающим взглядом. «Итак, ученик Ли, расскажи мне о своих сложностях с тренировками». И я поведал ему о своем необычном якоре, который отлично работал на ступени новичка. Я даже пробовал использовать не только женщин, но и мужчин в качестве образов для якоря. К сожалению, к счастью ли, но оно не сработало. «Чего-то подобного я от тебя и ожидал, сумасшедший ли?» — покачал он головой осуждающе. «За свою многолетнюю практику я встречал пламетворцев с совершенно удивительными методами развития Ши, поэтому в твоем якоре нет ничего сверхъестественного». Наставник, скучающе академическим тоном, поведал, что мне надо выйти за рамки, увидеть новые горизонты, отбросить старые догмы. Мне показалось, что я попал на сеанс к бизнес-тренеру, который вешал мне длинную лапшу на уши. «У меня возникла идея, как помочь тебе. Жди здесь». Спустя десяток минут Цзуньши вернулся с грузной немолодой женщиной в переднике, которую я видел в столовой, кажется. Суть подсказала, что она находится на этапе новичка. Женщина выглядела немного растерянной. Ханева работает кухаркой в ордене. Она в свое время оставила путь пламетворца и сосредоточилась на полезном деле. Без нее обеды в столовой ордена не были бы такими вкусными и питательными. «Ох, наставник Цзун, не стоит так нахваливать», — смутилась Ханева. «Так значит, мне надо поработать моделью для этого юноши, не он ли тот самый средний сын, о котором все говорят?» «Ли Кон, к вашим услугам». «Наставник, что вы имели в виду под моделью?» «При всем уважении, тетя Ханева не сможет стать моим якорем, как бы я ни старался. Красота скрыта в каждой женщине. Ты должен постараться, познать смирение, унять свое непомерное либидо. Именно оно мешает тебе развиваться в Цунши Дао. Ханева, прекрасный кандидат для тренировок. Занимайся, ученик Ли, у меня есть другие дела». «Стой, да ты просто издеваешься надо мной. Ни в коей мере. Я верю, что ты добьешься успеха, ученик». Цзуньши покинул облако. Ханева же не без труда забралась на валун ко мне. «Ну, я тогда здесь присяду. Ох, я так волнуюсь. Никогда не сиживала рядом с настоящим принцем. Не возражаете?» Дама достала кулек откуда-то из-за пазухи. «Или может тоже хотите семечек пощелкать? Мне всегда помогает снимать стресс». «Нет, спасибо, Сати», — крикнул я. «Твой драгоценный наставник надо мной смеется. Господин Кон, вам просто кажется. Попробуйте позаниматься по методике учителя Цзуньши». Ругая вздорного орденца, Я попытался заняться тренировкой ши, однако образ Ханивы в качестве якоря мной отторгался на некоем экзистенциальном уровне. Кухарка не была плохим человеком, но мне требовалось словно бы заставить себя полюбить ее, чего я сделать просто не мог. Мы просидели почти до самого вечера, но затем Ханиве потребовалось идти помогать с ужином, так что тетка извинилась и покинула горный островок ши. Я остался сидеть один, глядя в сторону клонящегося к горизонту солнца. Вид с местечка открывался потрясающий. Казалось, что ты паришь где-то в облаках. Прохладный ветер обдувал практиков, теребя волосы. Сати Пхоль, господин, позволите присоединиться? Конечно. Сати запрыгнула к сюзерену и устроилась рядом. Это мое любимое место со времен учебы. Вам так и не удалось продвинуться в ши? Твой наставник просто надо мной издевается, фыркнул он. Уверен, что двигаюсь не в том направлении. Но какое направление правильное? Большой вопрос.